Алло. Привет. Привет. На пиво нет? Чего? Пиво есть? Какая? Шо, чего? Чего? А чего? Ты кто? Как кто? Конь пальто. А еще? Гутен Абен, майн либер. Привет. Здрасте. На пиво нет? Есть. Пиво есть? Конечно. Сейчас погуляем вместе. Обязательно. Билет всем ворам, отец. Что? Гутен Абен, майн либер. Хай Гитлер. Привет. А кто это? Как кто? Конь пальто. Ма, ты чего? На пиво нет? Да. Привет. Алло. На пиво нет? Не понял, кто это? Как кто? Конь пальто. Ты кому звоните-то? На Колыму, падаль. Ты дура, что ли, блядь? Сейчас погуляем вместе. Вы кому звоните-то, мадам? Как куда звоним? На лес в повал. Какой повал? Вы что, с ума сошли? Какой повал? В квартиру, блядь, 30 ночи звоните, блядь. Повал, блядь. Ну, лес в повал, это великое дело. Пизду лизать, что ли? Пошел. Ты что, дура, сука, блядь? Ты куда звонишь-то, блядь? Ты, блядь, с 40-летним стажем, блядь. Ты кому звонишь? Ты номером на расшибла. Ну, падаль. А я ебало звали. Врачи, сейчас придут. Давай, давай. Подстилка ебаная. Слышь, подруга. Ты, блядь, рамсы не попутала, блядь? Шо, чего? Ты рамсы не попутала, ты кому звонишь-то, блядь, ночью на дворе, блядь? Ебать верблюда. Ты кому звонишь-то, лошадь? Как куда звоним? Ты номер, блядь, посмотри, какой набираешь, блядь. На Колыму, падаль. Какая нахуй Колыма, блядь? Ты что, ебанулась, Колыма, блядь? Тебе что, белка, что ли, там наступила, Колыма, блядь? Шайтан, блядь. Дура обмороженная, блядь. Что вы звоните-то, я не пойму. Пиво есть? Какое пиво-то? Вы куда звоните-то? Как куда звоним? Куда, куда, куда вы звоните-то? На лес в повал. Нет никакого леса повала. На лес в повал, великое дело. Да. Челентано? Ложимся спать. Андриан Челентан? Ложимся спать, нет. Ты не помираешь еще? Не надоело? У тебя голова недоумок. Не надоело еще? Сейчас в милицию позвоню. А чего? Ага. Да. Привет. Это кто? Мама. С дуба рухнула, мама. На пиво нет? Угу. На квас. Пиво есть? Да. Привет. На пиво нет? На пиздюлину есть. Пизду лизать, что ли? Пошел. Ты кто звонит? Как кто? Конь пальто. Конь пальто. А чего? Там что, заняться нечем? Давай, давай, пизди. Ты никогда не будешь пить пиво. Пошел ты нахуй! На арест! Алло. Ты никогда не будешь пить пиво. Вы что там чокнулись? Куда вы звоните-то? 3 часа ночи. На арест, не пиво. Какое пиво? Пиво. Ты никогда не будешь пить пиво. Так, вы глаза разуйте, смотрите, куда звоните. Хватит ли звонить. На арест, не пиво. Перестаньте звонить сюда. Правильный номер набирайте. Пиво. Алло. Пиво. Алло. Ты никогда не будешь пить пиво. Прекратите звонить, чего, охуели? Привет. А? Привет. Привет. На пиво нет? Нету пива. А чего? А нихуя. А кого вам надо-то? Кого тебе надо, а не нам надо. Как куда звоним? На лес в повал. Куда? На лес в повал. Да. Ну, лес повал, это великое дело. Да? Ну, давай вот на лес повал узнаем. Ночь-то кончилась, конь педальный. Хуёвит ночь. Гутен Абен, майн либер. Ага. Пизду лизать, что ли, пошел? Да. Шо, чего? А чего? Что такое за дура, блядь, кто ж такая? Давай, давай, пизди. Угу. Ой, мой Фред. Пиво есть? Че, я думаю, что сейчас тебя белка посетила. Сейчас погуляем вместе. Угу. Блядь, все, ладно, не звони. Марусь! Привет. Марусь. Привет. Марусь! Иди к телефону. Марусь! Да покури чуть, иди развалочку любить. Ну бери туда твою мать. Алло. Ты слушай, прибей-ка этого козла, который храпит у вас. А? Хуйна! Говорю, а, он хуйна. Вот орёт. Привет. Привет. На пиво нет? Кого? Пиво есть. Ты что, охренел, что ли? Куда ты звонишь-то? Откуда звонит? Знаешь, повал. Алло. Ты никогда не будешь пить пиво. При чем здесь пиво? Вы куда звоните? Вы в Горгаз звоните. На адрес и пиво. Чего? Пиво. При чем здесь пиво? Я тебе говорю, вы в Горгаз звоните. Ты, наверное, сошёшь, да? Вон чмокаешь. Пиво. Вы что, чокнулись там? Ты смотри лучше телефон, ты не туда звонишь. Да, что? Ты не туда звонишь, я тебе говорю. Пиво. Ты по какому номеру звонишь? На адрес и пиво. Тупой ты не глухой, а тупой ты, блядь. Ты звонишь по телефону 366-52. Это не тот телефон. Пиво. В общем, если ты сейчас еще раз позвонишь, у меня записывается, все записывается, и телефон твой отражается на компьютере. Я звоню в милицию. Вот там будешь пить пиво. Понял? Алло. Привет. Привет. На пиво нет? Чего? Пиво есть. А ты кто? Ирина. Пизда до Берлина. Слушай, пошла ты знаешь куда? Нахуй. Гутен Абенд, майн либер. Алло. Привет. На пиво нет? Слушай, ты оставь нас в покое, а? Ты что, дура, что ли? А чего? Алло. Я сейчас вычислю номер, с какого ты звонишь, и вызову милицию. Поняла? Давай, давай. Еще раз только позвони. Я тебе вызову врачей. Сейчас придут. Алло. Привет. Ой. А это кто? Ирина. Пизда до Берлина. Вы что, сдурели? Вы не туда попали. На пиво нет? Алло, детка, вы не туда попали. Привет. На пиво нет? Нет у меня на пиво. А чаго? Привет. Привет. На пиво нет? Нет. А чаго? Время 5:30. Вы ошиблись номером. Хуёво. Да я тоже так думаю. Дура. Ты никогда не будешь пить пиво. Сейчас определю номер, напишу заявление, сядешь. На адрес. Ебать верблюда. Что? Привет. На пиво нет? Не звоните больше. Сейчас милицию вызову. Привет. Привет. На пиво нет? Кого? Пиво есть. Ты что, дура, что ли, совсем? Куда ты звонишь? Да. Ебать верблюда. Алло. Привет. На пиво нет? Кого? На пиво нет? Вы не туда звоните. Как куда звоним? Вы не туда попали, тут нет никакого Максима. Алло. Подстилка ебаная. Вы не туда звоните, не звоните сюда, у нас дети маленькие. Ты, блядь, с 40-летним стажем, блядь. Я номер твой определю, я тебя закопаю. Чувирла. Да. Ебать верблюда. Вы куда звоните? Пизду лизать, что ли, пошел. Что? Как куда звоним? Налез в повал. Да, внимательно слушаю. Привет, на пиво нет? Что? На пиво нет? Эх, бессовестная ты, больше ты никто, старый человек, и такие вещами занимаешься. Как тебе не стыдно? Алло. Да. Ебать верблюда. А, понятно все. Алло. Алло. Да. Ебать верблюда. Больше ничего не знаешь? Давай, давай, пизди. Да что там? А как это бывает? А ты проснулась, ебаная. А ты куда звонишь? Ты, блядь, с 40-летним стажем, блядь. Ты слушай. Больше не звони, поняла? Ложись спать. Ты уж кончилась, конь педальный. Звонить, что ли? А? Привет. Милицию позвонить? Привет, на пиво нет? Алло. Алло. Говорите. Еще раз сюда позвоните по своему пиву. В милицию пойдете, поняли? Алло. Привет, на пиво нет? Это, ты деньги хотела на пиво? Я сейчас буду идти на работу. Подходи. Подходи. Комсомольская, 24. Я сейчас там тебя буду ждать. Тебе денег на пиво дам. И Максим приведу. Иди. А чего? А? Вот иди давай. А чего? Вот чего, вот туда подходи, мы там это, я тебе дам и денег, все, иди. Не успокоилась еще? Пиво. Угу. Иди. Ты никогда не будешь пить пиво. О, там еще и мужик. Ну идите, там само 24, идите, подходите туда. На адрес не пиво. Угу. Давай. Умники какие, а. Все, давай, больше не звони, ага. Алло. Пиво. Вам же сегодня будет плохо, вы понимаете, вам будет плохо. Еще один звонок сделаете, вам будет плохо. Я сейчас всех подниму, вот утро настало. Я узнаю, откуда вы звоните и кто вы такие. Вам будет плохо, будут разборки. И вы мне за моральный ущерб заплатите за всю ночь. Пиво. Я узнаю, откуда вы звоните. Я сейчас утром все узнаю. Пиво. И с участковым. Пиво. Вот так. Все. Пиво. Да. Мне еще надо срать. Чего? Пиво. Какое пиво, мужик? Да я сейчас приеду, я опер, елки-палки. Моих родителей еще раз тронешь? Я сейчас пробью номер телефона, ты понял? Где будете прятаться потом, а? Я тебе такого сейчас пивка за решеткой куплю. Сейчас я пробью, пацанам позвоню. С какого номера ты мне звонишь? Пиво. Пиво хочешь? За решетку хочешь? Ты чем, блядь, думаешь, блядь, залупой, что ли? Слушай, ты оскорбляешь сотрудника полиции, ты понял меня? На адрес не пиво. Давай, Комсомольская, дом 24, подъезжай. Я не хочу с вами там общаться. Давай, подъезжай, тебе пиво там налью, что ты мне лечишь-то? Пиво. Пиво хочешь? Давай, подъезжай туда, налью. Еще раз позвонишь, сказал, пробью, приеду снарядом. Понял, так налью. Значит, он на моем проводе. Сейчас приеду снарядом по адресу. Налью так, что до утра не проснешься. Понял меня? Пиво. Пиво? И водки будет тебе, понял? Еще раз звякнешь сюда. Что такое-то? Марина, газовая служба, здравствуйте. Привет, на пиво нет? Слушайте, позвоните на 02, вам там скажут, есть у них на пиво или нет. На 04 нет. Педальный. Привет, на пиво нет? Чего вы все звоните сюда? Пиво есть. Кто вы? Что вы звоните сюда? Как куда звоним? Да, куда вы звоните? На лесоповал. Куда? На лесоповал, это великое дело. Господи. Сейчас позвоню в милицию. Ночью спокойно не даю. Тебе сейчас опять звоните. Делать вам что нечего. Заправка. Привет. На пиво нет? Чего? Пиво есть. Охренели, что ли? Заправка. Сейчас погуляем вместе. Ёб твою, блядь. А? Да. Ебать верблюда. Придурок, ты с тобой женщина разговаривает. Привет, на пиво нет? Вообще, на чужую квартиру. Что вы к нам привязались? Я сейчас позвоню в милицию, вычислят ваш номер, куда вы названиваете. Пиво. И вас, блядь, заберут. Пиво. Что вы достаете нам каждый, блядь, названить по 25 раз? Пиво. Нахалы. Куда ты звонишь, бля, хоть номер смотри, куда ты звонишь? Ты что, звонишь в чужую квартиру? Алло. Алло. Да-да. Ебать верблюда. Привет. Дура, на пиво нет? Ты чего звонишь-то, дура проклятая? На пиво нет. На пиво тебе? Пусть твой верблюд тебе и даст на пиво. Пиво есть? Пьянь чертова. Повадил звонить вместе. Пиво. Иди поговори. Пиво, говорит. Он мне с утра пиво хочет, сука. Заправка. Пиво. Сейчас, блядь, открывай двери, к тебе уже приехали, тебя вычислили. Сейчас тебе нахуярят пиво. Ты будешь пить пиво. Сейчас ты будешь пить не только пиво, ты сейчас еще мочу свою будешь глотать. Давай, пошел нахер отсюда, а больше не звони. Где пиво? Алло. Привет, на пиво нет? Есть. Пиво есть? Какое пиво? Куда звонишь? Сейчас погуляем вместе. Обязательно. Алло. Билет, тем ворам, отец. Какой я тебе, блядь, вор, отец? Гутен Абенд, майн либер. Ага, белый крыса, не скучай. Что тебе надо-то? Ебать верблюда. А, обязательно, сейчас бежим. Пока лежит, а то убежит. Пиво есть? Да сейчас пасу будет пиво. Ты не помираешь еще? Нет. А я тебе вызову врачей, сейчас придут. Врачей давай вызывай. А чего? Давай, давай, пизди. Ты знаешь что, тебе нам ебать некому и мне некогда. Очень внимательно слушай. Привет, на пиво нет? А? На пиво нет? Да. Пиво есть? Ты скажи адрес. Я в аптеке пойду сосок куплю, а то не дососали, наверное, соски. Эх, бессовестный. Ты, наверное, сосешь, да? Вон чмокаешь. Пиво. Пошел нахуй. Ну что, не спится? Алло. Алло. Привет, на пиво нет? Есть. На пиво дать? Нет? Дать? А чего? На чего? Не спится, ёб твою мать. Да что ж ты за дура-то, блядь, такая, а? Пиво есть? У придурки-то, ёб твою мать. Ты что, блядь, а? Ты что? Ты что взялась, падла? Алло. Привет. На пиво нет? Есть. Осталось пиздить и принести. Ты, блядь, с 40-летним стажем, блядь. Ну, а ты кто? И ты такая же, блядь. Почему со 100-летним? Духу 100-летним. Ты ошиблась. На 100 лет. Прилетят. Что там у тебя? В жопе черви завелись, что ли? Искры из пизды летят. У тебя? От хорошей ебли, от горячей. На Колыму, падаль. Это тебе надо на Колыму. Я уж там была, хватит. Я уж старенькие. Это ты проститутка с 40-летним стажем? Ну почему я проститутка? Я, блядь. Пизда до Берлина. Пизда, это у тебя до Берлина. Ебать верблюда. А, пока лежит, а то убежит. Чувирла. Это а ты кобыл педальная. Давай, давай, пизди. Ага, да что ж не попиздить-то. Мне так скучно днем одной-то. Я хоть попизжу с тобой, с дураёбиной. Подстилка ебаная. Ну а почему я подстилка? У меня кровать шикарная. Почему ж я на подстилке буду ебаться? Я на кроватке ебусь, на двухспальной. А чего? Ебаться — это прелесть. И когда на шикарной кровати, да с хорошим ебарьком. А чего? Да нихуя и лук, убешок. Я тебе вызову врачей, сейчас придут. А, давай. Ты гуляешь? Давай, давай. Ты только мужики, чтоб врачи приходили. Я с ним тут поебусь. Ты гуляешь? Гуляю. Сейчас погуляем вместе. Давай. Какой базар? Пиво есть? По пересылке базара нехуя. Пиво есть? Все у меня есть. Ой, мой Фред. Гутен Абад? Майне Либор. Было кисо, не скучай. Гилец, всем ворам отец. Угу, Гилец. А как же ты хотела? Гилец, всем ворам отец. Вот так. Хорошо, что ты мне поверила. Я ж воровка, да на доверии. Понятно? А кого вам надо? А тебе кого надо? Пиво. Мне самогонки надо, я пиво не пью. Что это, от нее только ссаться от пива? Уж ебануть так, ебануть, чтобы глаза не закатывались. Ты, наверное, сосешь, да? Он плохо есть. Да. А, это опять ты, сыночек. Петушочек золотой гребешочек. Проснулся, попку зашил свою. Да никогда не будешь пить пиво. О, иди, хуесос ебаный. Хуй из жопы, выдерни. А то там застрял, говно сейчас посыпется. Я же тебе не звоню. И я тебе не звоню. Нахуя ты мне нужен, конь педальный? Да еще с жопой рваной.